Порфирий, обитатель коренной, каждый должен в этом мире заплатить своей ценой. А фортуна, она любит смелых, кто не дрейфит, тому и свезет. А границу между черным и белым до конца только тот узнает, кто прошел огонь и воду, а по вине и без вины. А кто не был лишен свободы, тот не знает ее цены. Или сказал еще мне старый, сильно Бога не гневи, принимай судьбы удары, как живется, так живи. Сам себе помогай и не теряйся, что дал Бог и судьба, то цени. Ну а что потерял, так не майся, а лишь свободу и веру храни. А кто прошел огонь и воду, а по вине и без вины? А кто не был лишен свободы, тот не знает ее цены. Люди-волки, жизнь в борьбе, а дважды два, всегда четыре. Доверяй лишь сам себе, не прощай беспредельства уродам. Сам живи и давай жить другим, честь храни и, конечно, свободу. Но все остальное лишь дым. Вот потухла папироса в старых дедовских руках, хоть простые все вопросы, да не ответишь в попыхах. Дед, так много ты знал в этом свете, было ли счастье, вот главный вопрос. Усмехнувшись, Порфирий ответил: было счастье, да черт унес. А кто прошел огонь и воду, а по вине